Пожалуйста, приветствую каждого на этом месте. Возможно, вы сегодня у нас впервые, мы особенно рады вам. Да благословит Господь в этот праздник. Спасибо, группа. Знаете, я прославлял Бога вместе с нашей группой. Я думаю, какое благословение мы имеем в нашей церкви, две такие благословенные группы, правда? Да благословит Господь вас. И мы сейчас будем служить Господу нашими финансами. Будем прославлять Его и в этом, почитать Его и финансами нашими. Вы знаете, у нас, я думаю, все знают, у нас сейчас проходит школа служения, и мне очень нравится атмосфера на школе у нас. У нас мы стараемся задавать вопросы и все вместе находить на них ответы. И я хочу также сегодня, знаете, вместе с вами задать несколько вопросов и вместе постараться найти ответы. И на правах рекламы я заранее хочу, возможно, кто-то будет уходить раньше. Я хочу пригласить завтра, у нас в 18:30 будет школа служения. И мы прошлый понедельник мы касались темы конфликтологии. И мы дошли до того, что правильное решение конфликтных ситуаций – это примирение. И завтра в 18:30 нас Александр Гончаров, ни много ни мало доктор богословия, будет давать тему примирения. Поэтому я на правах рекламы хочу пригласить каждого. Возможно, вас, ну, знаете, важна эта тема для вас, возможно, в семьях, возможно, на работе, возможно, с какими-то людьми, в каких-то обстоятельствах. Тема примирения. Поэтому приглашаем в 18:30 завтра здесь, на Скобелевском. И несколько вопросов, которые я хотел бы задать нам касательно наших финансов. Первый вопрос я записал так: для чего вы приносите деньги в церковь или жертвуете деньги непосредственно здесь, в этой церкви? Вы задавались таким вопросом, братья и сестры, вот для себя лично? Вот для чего? Какая мотивация вами? Вот можно буквально вот очень коротко? Божье повеление, да? Спасибо большое. Возможно, еще благодарность, да. Вот Господь на этом месте, братья и сестры. Я для себя вот несколько пунктов выделил, которые я нахожу в Писании. И мы сегодня их всех не успеем, но вот первые два именно вот Божье повеление и благодарность. Поэтому велик Господь на этом месте в нашей жизни. Спасибо. И еще момент или вопрос. Скажите, пожалуйста, кто реально задается этим вопросом для себя? Для чего? Вот есть такие люди здесь? Братья и сестры, есть на этом месте люди, которые реально задаются вопросом, для чего я жертвую деньги церковь, Богу? Есть такие люди здесь? Слава Иисусу! Ну, хоть немного, но я думаю, что есть люди, которые задаются этим вопросом. Слава Иисусу! А еще один вопрос. Помогало ли вам найти для себя ответ или подтверждение, или откровение на этот вопрос, слово, звучащее с этой кафедры на эту тему? Есть такие люди? Уже больше. Слава Иисусу! Господь добрый. Хорошо. Знаете, одно местописание, которое хочу оставить. Иисус говорит в своем слове. Итак, Луки 8:18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Братья и сестры, очень важно внимательно слушать слово. Очень важно вникать в это слово. Не просто сейчас выйдет какой-то проповедник, что-то нам скажет, а нам после этого нужно давать деньги. Но написано: наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет. Кто имеет откровение, кто имеет понимание, тому приложится. Тот еще больше будет познавать. И как результат, Бог еще больше будет действовать в нашей жизни, когда мы внимательно слушаем и когда мы поступаем по слову. Аминь. И первый принцип, вот, который я нахожу в Писании, почему я жертвую, почему я приношу деньги в церковь, скажем так. И первый принцип, как вот сестра Оля озвучила для меня, это Божье повеление. Так говорит Бог в своем слове. И для меня это важно. Для меня важно исполнять Его слово. Для меня важно не просто выборочно, знаете, подходить к вопросу, что говорит Бог. Но для меня важно все, что Он говорит. И в этой теме также. И Писание учит нас, Малахия 3.10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка». Притчи 3.9.10. «Чти Господа от имения твоего, и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Четкое повеление. Принеси и чти. Да, опять же вопрос. Да, это Ветхий Завет, и так и дальше, и дальше. Помните, я приводил пример, что в этой же главе Малахи, в третьей главе, с чего начинается глава? С пророчества об Иоанне Крестителе. Еще задолго-долго, много времени до этого, было это пророчество, было это слово. И оно подтвердилось, оно исполнилось в точности. Братья и сестры, а если и это правда? А если и это работает точно так же? Важно для нас быть послушным Богу и исполнять Его слово. Я верю и так понимаю, что важно. Итак, первый принцип. Почему? Для чего? Бог так повелел. Слово так говорит. И если мы любим Бога, помните, Христос сказал в Евангелии такое слово. Если любите меня, что сделайте? Соблюдите заповеди, соблюдите мое слово. Будьте послушны, исполняйте мое слово. И вы будете иметь благословение. Это не Богу нужно. Но через это Он желает еще больше благословлять нас. Он добрый, слава Ему. И второй принцип, чтобы не занимать много времени, я... Даст Бог жизни, мы продолжим еще, есть несколько принципов, которые хотел бы поделиться, но сегодня я хочу выделить вот эти два. И второй принцип. Я благодарен Богу. Я благодарен Богу. И в знак этого я желаю выразить свою благодарность не только в красивом псалме, не только в красивой молитве, но я желаю выразить благодарность и от труда рук своих. Не просто финансами, а труда рук. Я тружусь, я работаю. Господь благословляет, и я хочу этим почтить Его. Выразить Ему свою благодарность. Потому что это от Него. Это не наша рука. Это Он добрый и щедрый. Слава Ему. В Второзаконии написано одно очень важное местописание. 8:17-18. Там написано, почему Бог проводил их через все это, и одну мысль, которую я просто хочу поделиться. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим». Слава Иисусу! Чтобы мы не сказали в сердце своем, что это мы такие способные, что это мы такие талантливые, умелые и так дальше, и так дальше. Но написано, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Слава Иисусу, Он добрый. И как благодарность нашего сердца, знаете, мы можем выразить ее в этом. И Писание много говорит о жертве благодарения в Ветхом Завете. Это всегда чего-то стоило. Не просто слова, но нужно было что-то принести в своей руке и вознести это Господу. Это не просто, что я принес, потряс и назад в карман положил. Но это я принес и я вознес это как жертву Господу. И, знаете, людей не задавал вопрос, а куда это пойдет? А как это им распорядятся? Это просто моя благодарность Богу. Боже, я желаю почтить Тебя, я желаю выразить Тебе свою благодарность. Интересное местописание Иеремии 17:26. и будут приходить из городов иудейских и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, из равнины, из гор, из юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. Братья и сестры, я призываю вас сегодня, давайте мы принесем эти благодарственные жертвы. Давайте мы почтим Бога из того, что Он сказал, чти меня в этом. И в знак того, что это Он добрый, в знак того, что это Он щедрый, в знак того, что это Он благословляющий. И давайте мы поднимемся, давайте мы будем служить, группа нам поможет. Да благословит нас Господь.